Глава третья. Рой Грейс стоял в пробке. Дождь лупил по крыше старенькой Альфа-Ромео, пальцы отстукивали нервную дробь на руле. Краем уха он слушал компакт-диск «Дайдо». Настроение было хуже некуда, точнее, дерьмовое. Завтра он должен быть в суде, а там неприятностей не оберешься. Грейс отпил глоток минеральной воды «Эвиан», завинтил колпачок и сунул бутылку в подстаканник на дверце. — Ну, давайте же, чего встали? — поторопил он впереди стоящие машины, вновь барабаня по рулю, только сильнее прежнего. Он опаздывал на свидание уже на 40 минут, хотя опаздывать ненавидел, считая это признаком неуважения. Такой человек как будто заявляет тебе: «Мое время дороже твоего, так что можешь и подождать». Выйди он из кабинета всего минутой раньше, то успел бы повсюду. Вызов принял бы кто-нибудь другой, и вот его ты послали бы на задержание в Брайтон, где двое придурков, обколовшихся неизвестно чем, ограбили ювелирный магазин. Вот вам одно из неудобств работы полицейского. Подонки не выбирают, когда воровать, убивать и грабить, совершая не преступление только в рабочее время. Грейс понимал, сегодня ему не стоило никуда ехать. Нужно было остаться дома и готовиться к завтрашнему дню. Он выпил еще воды, во рту пересохло, губы запеклись, в животе как будто били крыльями свинцовые бабочки. За последние несколько лет друзья неоднократно уговаривали его ходить на свидание вслепую, и всякий раз он превращался в комок нервов. А сегодня все было еще хуже обычного. Не имея возможности принять душ и переодеться, он переживал из-за того, что непрезентабельно выглядит. Вчера он все тщательно продумал, но теперь из каких-то двух идиотов все его планы пошли прахом. У одного из них оказался обрез дробовика, и он выстрелил в патрульного. Тот, возвращаясь с дежурства, слишком близко подошел к магазину, правда, на его счастье, не вплотную. Рою приходилось видеть последствия выстрела из дробовика 12-го калибра. С близкого расстояния из него можно отстрелить руку или ногу, а то и пробить в груди дыру размером с футбольный мяч. Рой хорошо знал раненого полицейского по имени Билл Грин. Они несколько раз играли в регби в одной команде. Заряд дроби угодил в Грина ярдов с 30. На таком расстоянии картечь может прикончить разве что фазана или кролика, но не здоровяка, а регбиста весом в 15 стоунов, да еще в кожаной куртке, послужившей дополнительной защитой. Стоун — старинная английская мера веса, равная 6,3 килограмма. Билл Грин отделался еще сравнительно легко, но несколько дробин попало в лицо. Одна в левый глаз. Когда Грейс добрался до места преступления, подонков уже арестовали. После того, как джип, на котором они собирались смыться, потерял управление и слетел с дороги. Помимо вооруженного ограбления, Рой собирался навесить на них еще и покушение на убийство. Его бесило, что все больше и больше преступников в Великобритании палят почем зря, вынуждая полицейских постоянно таскать с собой табельное оружие. Во времена его отца вооружаться никому не пришло бы в голову. А сейчас в некоторых городах копы держат пушки в машине. Грейс не был мстительным по натуре, но считал, что всякого, кто стреляет в блюстителя закона или в любого невинного человека, следует вешать. Пробка все никак не рассасывалась. Грейс посмотрел на часы приборного щитка, на дождь, снова на часы, на горящие красные задние огни, стоящие впереди машины, и идиот какой-то включил противотуманки. Рой сверился с наручным браслетом, надеясь, что, может быть, часы в машине спешат. Нет, они шли правильно. Минуло добрых 10 минут, а машины не сдвинулись ни на дюйм, и навстречу не проехала ни одна колымага. Внезапно Грейс услышал сирену в зеркале заднего вида, а затем и в боковом мелькнули синие искры, и мимо с ревом пронеслась патрульная машина. За ней скорая, еще одна патрульная, на максимальной скорости, а за ней две пожарные. Черт подери! Когда Грейс проезжал здесь пару дней назад, на этом участке шоссе велись дорожные работы, и поначалу он решил, что и сегодня транспортный поток стоит из-за них. Однако теперь Хрой сообразил, что где-то впереди, видно, произошло ДТП. Раз туда едут пожарные, значит, дело худо. Проехала еще одна пожарная машина, следом очередная скорая со включенными на всю мощь сиреной и мигалкой. Далее следовал грузовик службы спасения. Грейс снова посмотрел на часы. 9:45. Ему следовало заехать за девушкой в Танбридж Уэлс еще 45 минут назад, а туда целых 20 минут езды. Терри Миллер, недавно разведенный инспектор из отдела Грейса, без устали хвастал своими любовными похождениями. Он уверял, что на интернет-сайтах знакомств возможностей хоть отбавляй, и подбивал Грейса почаще туда заглядывать. Рой упорно отнекивался, а потом на его электронный адрес начали приходить послания от разных женщин. Он буквально взбесился, узнав, что Терри Миллер без предупреждения отправил за него сообщение на сайт свидания вслепую. Он так и не понял, зачем ответил на одно из посланий. От одиночества, из любопытства, от похоти, трудно сказать. За последние 8 лет Рой привык не думать о завтрашнем дне. Иногда он пытался забыть, а иногда, наоборот, терзался виной, что слишком редко вспоминает о ней. Сэнди. Внезапно Грейс почувствовал себя виноватым за то, что едет сейчас на свидание. Дамочка выглядела шикарно, по крайней мере, на фото, и имя ему тоже понравилось — Клодин. Французистое какое-то, экзотичное. Ну и вид же был у нее на снимке. Янтарные волосы, бойкая и хорошенькая личика, и из-под тесной блузки упирает солидных размеров бюст. Девушка сидела на краю кровати в мини-юбке, задранной достаточно высоко, чтобы показать, она носит чулки с кружевным верхом, а над ними, возможно, ничего и нет. Они всего раз поговорили по телефону, и в ходе разговора Клодин практически соблазнила Роя. На пассажирском сидении рядом лежал букет цветов, купленный в магазинчике у бензоколонки. Красные розы. Да, не современно, но Рой Грейс не чуждался старомодной романтики. Ребята правы, ему действительно не мешает встряхнуться. Можно по пальцам одной руки пересчитать, сколько раз он встречался с женщинами за прошедшие 8 лет и 9 месяцев. Он просто не мог и помыслить о том, что среди них вдруг окажется второй идеал, что хоть кто-то из них может сравниться с Сэнди. Может, сегодня все переменится. Клодин Ламонт. Славное имя, славный голос. «Да выключишь ты свои поганые противотуманки!» Он вдохнул сладкий аромат цветов. «Надеюсь, от меня тоже пахнет неплохо». В отблесках света от приборной панели Альфы и задней фонарей машины впереди он глянул на себя в зеркало. «Интересно, что ты хочешь там увидеть?» На него смотрела сама грусть. «Тебе давно пора ехать!» Он снова выпил воды. Всего через 2 месяца ему стукнет 39. Еще одна дата. Тоже через 2 месяца, 26 июля, исполнится 9 лет с того дня, как Сэнди ушла. Исчезла, растворилась, не оставив записки. Его 30-й день рождения. Все ее вещи, кроме дамской сумочки, до сих пор в шкафу. По закону, пропавший без вести через 7 лет официально считается умершим. И мать Роя, умиравшая в хосписе от рака, и сестра, и ближайшие друзья, и психиатр, все как один твердили ему, что так и надо поступить. Не тут-то было. Джон Леннон как-то сказал: «Жизнь — это то, что с тобой неожиданно случается, когда ты планируешь совсем другое». Верно подмечено, черт побери. Грейс всегда считал, что к 36 годам у них с Сэнди появятся дети. В идеале он видел 3, 2 мальчиков и девочку. Он мечтал, как будет возиться с ними по выходным. устраивать семейные праздники, ездить на пляж, закатываться в лунопарк на целый день, играть в футбол, чинить сломанные игрушки, помогать делать уроки по вечерам, купать их, словом, жить так же мило и уютно, как с родителями жил он сам. Но разве сейчас это жизнь? Он не знает покоя даже во сне, жива она или мертва. 8 лет и 10 месяцев он пытался разузнать о Сэнди хоть что-нибудь, но сейчас не продвинулся дальше, чем в тот момент, когда начинал поиски. Не считая работы, жизнь Роя была пуста. Он не мог или не хотел завязать новые знакомства. На какие бы свидания он ни ходил, все они заканчивались катастрофой. Временами казалось, что единственным постоянным спутником в жизни Грейса оставалась его золотая рыбка Марлон. Он выиграл его в тире на ярмарке 9 лет назад. Несколько раз он подкупал еще рыбок, чтобы Марлону было не одиноко, но тот неизменно их пожирал, будучи созданием угрюмым и недружелюбным. Именно за эти качества, как считал Рой, они и нравились друг другу. 2 сапога пара. Иногда Грейс жалел о том, что стал полицейским. Сейчас ему хотелось бы заниматься чем-нибудь другим, не отнимающим столько сил и времени. Милое дело, уходишь с работы в 5, заглядываешь в паб, а потом топаешь домой, где, задрав ноги на стол, смотришь телек. Обычная жизнь, простая и ничем не примечательная. Но он ничего не мог с собой поделать. Ведь мы ему по наследству от отца достались гены беспокойства, заставляющие вечно докапываться до истины. Именно благодаря этому обстоятельству Грейс относительно быстро продвинулся по службе и стал суперинтендантом уголовной полиции, но душевного спокойствия эти гены не прибавляли. Мрачное отражение снова взглянуло на него из зеркала. Грейс поморщился. Легкие, как пух, коротко стриженные волосы, сломанные и искривленные в потасовке еще в те времена, когда он был патрульным, нос, делавший его похожим на бывшего боксера. На первом свидании Сэнди сказал, что у него глаза, как у Пола Ньюмана. Сравнение ему очень понравилось, как и многое другое, что ему в ней нравилось. Главное, она безоговорочно любила его всего, целиком и полностью. Рой Грейс знал, что внешность у него довольно невыразительная. Рост 5 футов 10 дюймов, всего на 2 дюйма выше минимального роста, допустимого для полицейских. Однако, невзирая на то, что он любил выпить и вел безуспешную борьбу с курением, благодаря усердным тренировкам в спортзале накачал мышцы и поддерживал себя в форме. Рой пробегал 20 миль в неделю и до сих пор время от времени играл в регби, обычно крайним нападающим. 9:20. Да пропади они все пропадом. А ведь Грейс не собирался ложиться сегодня поздно. Ему нельзя не высыпаться. Он не мог себе этого позволить. Завтра идти в суд. А ведь там необходимо быть в наилучшей форме. Вспомнив о предстоящем перекрестном допросе, Рой сразу помрачнел. Внезапно посветлело. Над дорогой пролетел вертолет. Через секунду луч прожектора скользнул вперед, и Грейс увидел, что вертолет снижается. Достав мобильник, он набрал номер. Ответили почти сразу. «Здравствуйте, — говорит суперинтендант Грейс. Я стою в пробке на шоссе А-26, южнее Кроуборо. Кажется, впереди ДТП. Не знаете, что там стряслось?» Его соединили с оперативным штабом. «Здравствуйте, суперинтендант. — послышался мужской голос. — Там дело серьезное. По сообщениям, есть жертвы. Дорога еще некоторое время будет заблокирована. Лучше вам развернуться и поискать объезд. Рой Грейс поблагодарил и отключился. Потом достал из нагрудного кармана рубашки мини-компьютер, нашел номер Клодин и послал ей смс-ку. Она ответила почти сразу. Пусть он не беспокоится и приезжает, когда сможет. От этого девушка понравилась Рою еще больше, и он ненадолго забыл о завтрашнем дне.